Глава 34. На все про все у наших сотрудников было 2 часа. Именно столько должен был простоять транспортный самолет на северном военном аэродроме, прежде чем отправиться извилистым путем со многими посадками обратно в столицу. Следующего можно ждать долго. Вот в такой стык надлежало уложиться. Но местные товарищи не подкачали. К прилету нашей опергруппы фельдшер уже был доставлен на аэродром и готов к транспортировке. «За что? Я ни в чем не виноват», — попытался завести он старую как мир песню невинно арестованного. «Виноват накажем, невиновен отпустим. Может быть, в зависимости от того, насколько ты невиновен». Эта любимая тема была у Добрынина о степени вины и ответственности. Фельдшера его слова почему-то не успокоили, а вогнали в совсем черное уныние. И вот Булатов сидит через стол напротив в моем скромном и немножко тесноватом кабинете, понурившийся, растерянный, но в самой позе ощущается какое-то упрямство и готовность к сопротивлению. «Не будем тратить драгоценное время», — сказал я. «В общих чертах мы уже в курсе всего». «Чего всего?» — вскинулся фельдшер. «Знаем мы о Дрожине и о его делах, точнее, ваших общих делах». Фельдшер — крепкий, недавно уверенный в себе человек, который спокойно выходил на безумцев, вооруженных топорами, как-то зябко поежился и кинул на меня быстрый, наполненный болью взгляд, и проблеял. «Да какие там дела? Так, смех один». «Ну, не прибедняйтесь. Главный вопрос. Будем сотрудничать?» «Конечно, будем», — с легкой готовностью произнес фельдшер. «Мне скрывать нечего. Я и Костику Дрожину это говорил, а он уперся, упрямый был». «Был?» — спросил я. «Думаю, был». Фельдшер понурился еще больше. «Так, у нас, кажется, вечер занимательных историй». «Ну, а теперь рассказывай», — предложил я, переходя на «ты». «Так куда доверительнее». «И про психов, и про Дрожина, и про убийства бесчисленные». «Убийство? Господи, еще и это! С чего начинать?» «Начинай сначала, ну хотя бы с препаратов. Дрожин что, занимался незаконной фармакологией, наркотики?» «Да никогда. Костик хоть и контуженный, но не дурной. Ему эти приключения ну никак не сдались. А вот в больнице его творилось что-то нехорошее, сильно нехорошее». «Несанкционированное применение непроверенного препарата, едва не прикончившего больного?» «Все-то вы знаете. На него хотели вину свалить. Мол, он лечащий врач, и фармацевтика на нем была. А потом вообще началось такое...» «Что?» «Руководство решило спустить на тормозах, влепить выговор крайнему, и ладно. Но Костя по обыкновению уперся, начал возмущаться, доказывать, что он невиновен, а кто-то в больнице занимается незаконными экспериментами. Так его вечером в закутке больницы один из психов прижал. Слюни текут, смотрит безумно, говорит: «Ты зло, ты хочешь отнять у нас наш нектар небесный, тебя убьют ангелы». Фельдшер замолчал устало, будто истратил все силы. «Нектар небесный», — я хмыкнул. «Надо же, и что дальше было?» «Костик в прострации немножко побыл, а потом действовать начал. Однажды пришел ко мне и с места в карьер рубанул, что знает, откуда ноги растут, и скоро будет знать все, а потом это лаборатория». «Какая лаборатория?» В предвкушении спросил я. Картинка рисовалась все занимательнее. Сейчас я прямым курсом шел в направлении чудесных откровений и открытий. Говорит: «Друг ты или нет?» «Ну, конечно, друг, говорю, что надо?» А он даже жизнь положить за други своя не просит. Просто говорит: «Нужно помочь в деликатном деле. Проверить один пыльный и темный закуток с пауками, где творятся темные делишки. А я ему как бывший фармацевт нужен. Есть подозрение, что там фармацевтическая лаборатория». «Где?» «Станция речная на юг от Москвы. Там дачный поселок. Такие заборчики там, сосны, домишки деревянные, ухоженные. Хорошее место. А за окраиной отдельно стоящий дом. Уже стемнело, когда мы до него добрались». «И что, проникли в чужое домовладение?» «Проникли, признаюсь. Понятно, что дело противозаконное. Но Костя успокаивал тем, что происходящее там – это вообще настоящая уголовщина. И нам все спишется, если на чистую воду преступников выведем». «Вывели?» «Почти. Под покровом темноты проникли в дом. Подвал нашли, а там и правда фармацевтическая лаборатория. Некоторые ингредиенты я сразу распознал. Они в каждой аптеке, в основном без рецепта. Но были и ампулы без названий, и иностранные препараты, достаточно редкие. Скажу вам, денег на такое немало надо». «И что там готовили? Наркотики?» «Да опять вы про наркотики. Нет, какая-то хитрая и серьезная фармация в кустарных условиях. Часто прорывная фармацевтика – это не синтезировать новое вещество, а удачно смешать старые». Он замолчал, о чем-то раздумывая напряженно. «Мне пришлось поторопить». «Не томи, давай дальше». «Ну а когда вылезли из подвала, тут они и набросились». «Кто?» Рассказ Булатова все больше напоминал авантюрный роман. Но я-то знал, что жизненные коллизии порой дадут фору любому приключенческому произведению. Да в темноте не разберешь, одни обрывки в памяти. Вот мне чем-то засветили в грудь, как кувалдой, и я еле удержался на ногах. Нож мелькнул, здоровенный, типа мачете. Понял я, что сейчас меня добьют, рванул к окну, выбил телом раму и вывалился наружу, порезался весь. И ушел? Ушел, вздохнул Булатов. А Дрожин? «А Костик остался. Что с ним стряслось?» «А-а-а!» Фельдшер только махнул рукой, опустив голову. «И что ты сразу не пошел в милицию?» «С чем? С тем, что мы пытались вломиться в чужой дом?» «Понимаешь же, что глупость сотворил?» «Сейчас понимаю, а тогда у меня просто страх был и стыд. Бежал от них, но от себя не убежишь. Так вот и добрался до Крайнего Севера». «Ты голову пеплом зря посыпаешь. Должен же понимать, что у тебя не было ни малейшего шанса, и тебя просто убили бы в этом доме». «Понимаю, но иногда лучше погибнуть, чем жить с искореженной совестью». «Смотри на это дело с другой стороны. Выжил ты не зря. Есть теперь хороший шанс отомстить за друга. Описать нападавших можешь?» «Да темно было. Какой там описать? Когда все началось, Костя крикнул что-то типа «Федорин». «Может, Федорякин?» «Может быть». «Покажешь лабораторию?» «Покажу.